Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение девятого члена символа веры – верую в единую, святую и соборную и апостольскую церковь. В предыдущей беседе, рассматривая определение церкви, мы обратили внимание на пятое изобразительное название «Церковь есть виноградные ветви». Сегодня пойдем дальше и посмотрим на шестое изобразительное название «Церковь есть невеста». Этот образ, который говорит об отношении между Христом и церковью, мы желаем рассмотреть с разных сторон. Но для того, чтобы нам иметь верное представление об этом предмете, обратим наше внимание, во-первых, на прообраз церкви в противопоставлении Израиля. Постоянным источником заблуждения относительно вероучения церкви является смешивание истины относительно Израиля с церковью. Одной из ошибок неутомимого студента и ученого доктора Этельберт W. Буллингер, от которой он пред смертью отрекся, была теория, что Израиль является невестой Христа, тогда как церковь является его телом. Предполагаемым убедительным аргументом якобы является то, что церковь не может быть в то же время телом и невестой. Однако церковь, как мы видели, имеет неоднократное отношение ко Христу, и все они не только верные, но и необходимые для правильного понятия. Мы также знаем, что имеется отношение Израиля к Иегове, и эта истина параллельна откровению относительно Христа и церкви. В этот образ жениха и невесты не является исключением. Выдающийся учитель и писатель, который обыкновенно свободен от ложных понятий, сэр Роберт Андерсон, старался поддержать теорию «Израиль-невеста». В своем примечании на 200-й странице своей книги «Грядущий князь» он пишет: «В Священном Писании церковь в этом периоде или диспенсации символизируется как тело Христово, а не как невеста. От завершения служения Иоанна Крестителя невеста не упоминается до того времени, пока она не встречается в книге Откровения». Иоанна 3 глава 29 стих, Откровение 21 глава 2 и 9 стихи. Сила слова «так» в послании к Ефесянам 5 глава 33 стих зависит от факта, что церковь – тело, не невеста. Земное отношение регулируется небесным стандартом. Муж и жена – не одно тело, но Христос и его церковь – одно тело, поэтому муж должен любить свою жену как самого себя. Каждый из этих аргументов можно легко опровергнуть. Во-первых, если Израиль – невеста, тогда Израиль должен занимать небо, а не землю, и опередить церковь в прославлении. Во-вторых, неудивительно, что церковь чаще не упоминается как невеста, так как она не становится невестой, пока не достигнет славы. И определенно нигде в Писании выражение «Израиль» не употребляется как невеста. В-третьих, что муж и жена – одна плоть, является равной идеей одного тела. Параллель между церковью как невестою и отношением Израиля и Иеговы в виде факта, что об Израиле говорится как о неверной жене Иеговы, которая должна еще вернуться к нему. Определенно, имеется великая разница между обреченную девою, 2 Коринфянам 12 глава 2 стих, и неверную женою. Вот места Священного Писания, говорящие о Израиле как жене Иеговы. «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя его, Искупитель твой, славный Израилев». Исайя 54:5. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась бы этим страна-то? А ты со многими любовниками блудодействовала. И однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами, и возьму вас по одному из города и по два из племени, и приведу вас на Сион». Поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мною вы, дом Израилев, говорит Господь. Иеремия 3 глава 1 стих 14 и 20. Ибо написано: «Возвеселись, неплодная, нерождавшая, воскликни и возгласи, не могущая рождать, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Галатам 4 глава 27 стих. Прибавим к этому еще два места из Священного Писания, довольно длинные, чтобы цитировать, а именно Иезекииля 16 глава с 1 по 59 стих и Осии 2 глава с 1 по 23 стих. Первым из этих мест Иегова жестоко отвергает народ, с которым он вступил в завет и которого он признал своим. 8 и 59 стих. Однако Израиль будет восстановлен. 60 по 63 стих. Подобно и в книге пророка Осии, 2 главе, с 1 по 23 стих, отвержение Израиля опять описано. Пророк в своем доме должен разыграть положение Иеговы к своей неверной жене, как наглядный пример для Израиля. Этими местами Священного Писания не нужно пренебрегать. Несколько мест Священного Писания из Нового Завета достойны нашего внимания. Евангелие Иоанна, 3 глава, 29 стих. «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась». Такое свидетельство Иоанна Крестителя, величайшего из всех пророков и ближайшего в личном отношении к Христу. Он отрекается от места в отношении невесты Христа. Послание к римлянам, 7 глава, 4 стих. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Несмотря на то, что это место относится только к личности в своем первом применении, но она также представляет важную истину об объединении между Христом и верующими, которые составляют Церковь. Второе послание к Коринфянам, 11 глава, 2 стих. «Ибо я ревную о вас ревностью Божьей, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». Апостол Павел прямо указывает, что он хочет представить Христу чистой девою. Он определенно не имеет в виду Израиля. Послание к Галатам, 4 глава, с 19 по 31 стих. Здесь апостол Павел различает между детьми Агари и детьми Сары. Рожденный от Сары рожден по обетованию и поэтому свободен. Верно, что действительные дети Агари не представляют божественной цели, кроме данной Аврааму. Книга Бытие, 17 глава, 20 стих. И что дети Израиля происходят от Сары. Но как иллюстрация этих двух групп, одной под законом и другой свободной от закона, эти две женщины символистические. Это рассуждение истекает из факта, что Агарь была рабыней и так представляет Израиля под законом. Сара была свободной и представляет тех, кто через Христа свободные. Сравни Галатам 5 главу с 1 по 4 стих. Израиль всегда под законом, когда Иегова имеет дело с ним как с нацией, а также в грядущем веке царства, сравнив Второзаконие 30 главу 8 стих. Жена монарха не находится под правительственным законом больше, чем царь. Сделать Израиль невестой означало бы поднять Агарь на уровень, который занимает Сара. Только одна церковь избавлена от закона. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 25 по 33 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, так и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Нет сомнения, что теория «Израиль-невеста» основывается больше всего на этом месте Священного Писания. Сэр Роберт Андерсон, о котором мы раньше упоминали, считал, что сила слова «так» в послании к Ефесянам, 4 глава, 33 стих, зависит от факта, что церковь – тело, а не невеста. Но каждое предложение в этом прочитанном отрывке Писания относится к существующему между мужем и женой отношению и иллюстрирует связь между Христом и церковью. Представляя этот предмет в этом отрывке, апостол Павел провозглашает: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». 25 стих. Беспристрастный читатель вряд ли будет под впечатлением, что этот отрывок говорит об отношении головы и тела. Доктор Си Эй Скофилд замечает, что 30 и 31 стихи в этом послании цитируется из книги «Бытие», 2 глава, 23 стих и 24, и исключает толкование, что говорит здесь о церкви, как теле его плоти. Но она также была его женой, соединенная с ним в отношении, которое делает их обоих одну плоть. Матфея 19 глава с 5 по 6 стих. Итак, так как это место ясно представляет прообраз церкви, как невесты Христа. Аминь.